Искусство отпускать. «Это вы», — сказала Зоя. «Ты ее знаешь?» — шепотом спросила Изабель. «Боюсь, что да. По больнице». «О, нет». «Пожалуйста», — сказал я мужчине, — «не ведите себя прилично». Тут уставился на меня. Его бритая голова вместе с остальным телом приблизилась ко мне. «А тебе какое дело?» «Мне?» — сказал я. — Приятно видеть, когда люди ладят между собой. — Ты кто вообще такой? — Пожалуйста, уймись, — бесстрашно сказала Изабель. — Оставь людей в покое, серьезно. Если ты поступишь иначе, утром об этом пожалеешь. Тут он повернулся к Изабель, схватил за голову, сжал щеки, нарушая ее красоту. Ярость вспыхнула во мне, когда он сказал: «Пасть закрой, сучка, тебя никто не спрашивал». Глаза Изабель округлились от страха. Уверен, тут можно было предпринять что-то рациональное, но моя рациональность осталась далеко позади. «Оставь нас в покое», — сказал я, не сразу вспомнив, что мои слова теперь только слова. Амбал посмотрел на меня и расхохотался. Этот смех заставил меня с ужасом осознать, что я лишен силы. Даров меня лишили. По сути дела, к драке с накачанным верзилой я был готов не лучше среднестатистического профессора математики, а подобная степень готовности, мягко говоря, не обнадеживает. Он избил меня. Избил по-настоящему. Не сравнить с Гулливером, боль от ударов которого я сам предпочел терпеть. Нет. Будь у меня возможность не чувствовать, как дешевые металлические кольца на кулаке этого мужчины врезаются в лицо со скоростью кометы, я бы ей воспользовался. Я бы сделал это и несколько секунд спустя, когда валялся на земле и получал удары носком ботинка в живот, где быстро растревожилась еще не переваренная итальянская еда. А потом он дал мне по голове ногой, как финальный аккорд. Хряснул изо всех сил. После этого не было ничего. Был мрак и Гамлет. «Он был ваш муж, теперь смотрите дальше». Я слышал, как причитала Изабель. Я пытался заговорить с ней, но до слов было далеко. Искусное подобие двух братьев. Я слышал, как завывает и молкнет сирена, и понимал, что это за мной. Вот ваш супруг, как ржавый колос. Я очнулся вскоре и видел только Изабель. Ее лицо сияло надо мной, как солнце, на которое не больно смотреть. Она гладила мою руку, как в тот первый раз, когда мы встретились. «Я люблю тебя», — сказала она. Вот когда я понял суть любви. Суть любви в том, чтобы помочь выжить. А еще в том, чтобы забыть о смысле. Перестать искать и начать жить. Смысл в том, чтобы держать за руку того, кто тебе близок, и жить в настоящем. Прошлое и будущее — лишь миф. Прошлое есть не что иное, как мертвое настоящее, а будущего все равно не существует, потому что к тому времени, как мы добираемся до будущего, оно превращается в настоящее. Настоящее — это все, что у нас есть. Вечно движущееся, вечно меняющееся настоящее. Но ускользает из рук, его можно поймать, только отпустив. И отпустил. Отпустил все во Вселенной. Кроме ее руки.